Глава вторая. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, серая условно-безопасная зона, она же Лимб, неподалеку от границы с пределом. Небольшим отрядом передвигаться по Лимбу было легче. Когда мы уходили от погони с Лая, нам то и дело приходилось петлять, обходя совсем уж непроходимые места окраин серой зоны, ломиться через лес и идти напрямик сквозь промзону. С броневиками и 7 десятками личного состава все оказалось намного сложнее. О скрытности разговор и вовсе не шел. То и дело приходилось останавливаться, валить деревья, расчищая путь, или оттаскивать с дороги уже поваленные. Отряд разведчиков во главе со Скайлер рыскал по окрестностям в поисках нормальной дороги. Но, возвращаясь в оговоренные промежутки, девушка лишь разводила руками. Нормальной дороги не было. Даже если бы мы сделали большой крюк, это нам ничем бы не помогло. Я прекрасно помнил тот лунный ландшафт, по которому мы с Дисом пробирались, пытаясь обойти жилую зону. Там технику в буквальном смысле пришлось бы нести на руках. А учитывая вес и размеры броневиков, в общем, вариантов у нас не имелось. За несколько часов мы добрались до памятного места сражения с мультиплатформой. Ее остов и сейчас возвышался над кустами. Правда, было хорошо видно, что обитатели Лимбы хорошо над ним поработали. С мертвого робота сняли все, включая бронелисты. В серой зоне в ход шло все. Сейчас бронелисты, скорее всего, выполняли роль чего-то убежища или пошли на обмен. Интересно, кто теперь держит рынок? По дороге мы 2 раза схлёстывались с небольшими стаями ксеносов. Твари перли в Элизиум сквозь разрушенный периметр, и, возможно, им даже не было до нас дела, но мне очень уж хотелось опробовать в деле огнеметы Сандерса, и они показали себя как нельзя лучше. Стая накрыли 2-м же залпом, и эффект попросту превзошел все ожидания. Если бы твари были лишены болевых рецепторов, фокус бы, скорее всего, не удался. Но то ли при производстве морфов этот момент банально не учли, то ли оставляли болевые ощущения для нормальной работы инстинкта самосохранения. Не знаю, в чем причина. Зато знаю, что после накрытия стая просто сошла с ума от боли. Морфы помельче, вроде пауков или недоскорпиксов, скончались на месте, не в силах перенести болевой шок и ожоги. Твари покрупнее начали беспорядочно метаться, и пришлось их пристрелить, чтобы они не подожгли лес. В общем, испытания огнемета прошли на отлично, и это вселило в меня некоторый оптимизм и перевело наш план штурма из категории «совершенно безнадежно» в «решительно невыполнимо». А это уже совсем другое калинкор. А потом на связь вышла Скайлер. Вышла на связь, очень громко сказано. Радиосвязь так толком и не работала, и чем ближе к Элизиуму, тем большим количеством помех забивался эфир. Просто в какой-то момент виски кольнуло, и в мозгу возникла размытая картинка. По лесу гнали человека, гнали как дичь, яростно и свирепо. Человек спотыкался, падал, снова вставал и бежал, но расстояние между ним и преследователями сокращалось. Время от времени кто-то из преследователей останавливался, вскидывал оружие, и беглецу приходилось падать лицом вниз, пропуская над собой очереди из стрелкового комплекса. А расстояние между ним и загонщиками тем временем сокращалось. На самом деле обычная, рядовая, можно сказать, картина для Лимба. Непривычно в ней было разве что использование оружия в серой зоне. Однако сейчас, когда система больше не могла начислить за это штрафные баллы, применение огнестрелов, запрещенной для этого локации, совершенно не удивляло. Наверное, я бы даже не обратил внимания на происходящее, если бы не одна деталь. На бегущем был комбинезон с символикой группы «Феникс». «Сандерс, останавливаемся!» — скомандовал я в кратковолновую рацию. Как выяснилось, именно этот диапазон был меньше всего подвержен помехам, и в то время как камлинки с каждым приближающим нас к Элизиуму метром работали все хуже и хуже, эти архаичные, но надежные приборы давали нам возможность общаться хотя бы на коротких дистанциях. Нужно отдать мастеру-сержанту должное. Он не пытался уточнять, что произошло, просто колонна вдруг остановилась, и с бортов посыпались бойцы, берущие технику в оцепление. Я спрыгнул с вездехода и рысцой подбежал к машине, в которой ехал Сандерс. «Что там?» «Стоим 10 минут», — проговорил я. «Я прогуляюсь. Есть возможность взять языка». «Понял», — Сандерс кивнул. «Кто там? Где? Сейчас отправлю ребят». «Не нужно», — помотал я головой. «Сам схожу». «Сам? Возьми хоть кого-нибудь». «Некогда. Там Скайдер с изгоями. Справлюсь». «Все, я пошел. Ты пока за старшего. Не выйду на связь через 10 минут. Действуйте по обстоятельствам». И прежде чем мастер-сержант начал возражать, я рванул в заросли. До места событий было недалеко. Уже через минуту я вполне отчетливо слышал выстрелы. Значит, погоня близко. Так, сейчас бы выбрать позицию. «Вы где?» Я мысленно обратился к Скайлеру. Ответ пришел в виде картинки. «Ага, понятно. Чудаешь от меня метрах 200 на другой стороне лощины. Хорошо». «По моей команде огонь в сторону преследователей. Не убивать, пугнуть. И беглеца не зацепите». «Надеюсь, команда дойдет до скалер в полном объеме. Не насобачился я еще вот так вот, не раскрывая рта, общаться». В ответ пришел некий мыслеобраз, который я расшифровал, как все понятно. Но если понятно, то и хорошо. Феникс показался через минуту. Скатившись со склона, он зазирался и, поняв, что другого выхода у него нет, отчаянно рванул через лощину. В мою сторону. Рискованно. Здесь он как на ладони. Могут и срезать. Однако боец успел оторваться от преследователей. Их силуэты замелькали в просветах между деревьями, когда он уже почти пересек открытое пространство. Один из загонщиков скинул оружие, прицелился и... «Огонь!» — скомандовал я. Изгои намеренно целились ниже, но землицы загонщика все же закидало. Еще бы взрыв плазмы в непосредственной близости. От неожиданности загонщики оторопели, и беглец успел скрыться в зарослях. «Хорошо. Так, а эти что, с первого раза не понимают?» Кто-то из загонщиков бросился все же в погоню. Я, вскинув импульсник, дал целую очередь у них над головами. Плазменные разряды раздробили верхушки нескольких деревьев, и загонщиков присыпало листвой обломками веток. На этот раз, кажется, до них дошло. Что-то выкрикнув, они бросились назад, в чащу. Ну и хорошо, ну и скатертью дорога. Отдав скайдеру мысли приказ наблюдать за отступающими и пугнуть, если снова сунутся, я забросил импульсник за спину и отправился встречать беглеца. Феникс был не дурак. Скрывшись в зарослях, он не стал ломиться сквозь них, подобно сбрендившему носорогу, а замер, ожидая дальнейшего развития событий. Логично, я бы тоже так сделал. У бывшего охранника корпорации друзей на Рапсодии нет, по крайней мере, по эту сторону периметра. А вот врагов хоть отбавляй. Да и за одной эмблемой на костюме его здесь каждый первый за священный долг сочтет хлопнуть. Феникс на Рапсодии. То же самое, что надзиратели в тюрьме. А надзиратели в тюрьмах не любят. И боец это прекрасно понимал, поэтому и затаился. Вот только он не учел, что искать его будут необычным зрением. Активировав сканер и раздвинув его зонтик подальше, я сразу же обнаружил беглого Феникса. Даже детектор биологических форм задействовать не пришлось. Вон он в ложбинке у крупного дерева. Сидит, не шевелится, даже дышать боится. Так, а что там его преследователи? Раздвинув границы сканируемой области, я сначала засек скайдер с парой изгоев, потом какого-то мелкого морфа. А, нет, это Шарбор. Так, ну, нет никого. Свалили, кажется. Правильно сделали. Когда из кустов по тебе палят из импульсника, свалить — лучший выбор, одобряю. Хорошо, теперь нужно выйти на контакт с Фениксом. По идее, запустив активную маскировку и модератор звука, переставленный на подаренный скалер каратель с предыдущего костюма, я мог попробовать подкрасться к Фениксу незамеченным. Но я сразу отмел эту идею, как несостоятельную. Во-первых, я не собирался причинять ему вред, а он мне причинить его не мог при всем желании. А во-вторых, даже с модератором звука ходить по лесу я не научусь. Чтобы бесшумно двигаться по зарослям, нужно этому долго и вдумчиво учиться, а меня учили немного другому. Так что нахрен, только время терять. Еще раз убедившись, что поблизости никого нет, я вышел на некое подобие тропинки и, не скрываясь, пошел туда, где засел беглый Феникс. Чем ближе я подходил к его убежищу, тем отчетливее ощущал напряжение, растерянность и совсем немного страха. Это мне понравилось. Парень явно не знал, что делать, но при этом практически не боялся. Не каждый на его месте может таким похвастаться. Выбравшись на небольшую полянку в нескольких метрах от укрытия беглеца, я вышел на середину и уселся прямо на траву. Остегнув фляжку, я сделал несколько глотков и спросил, глядя туда, где спрятался Феникс. «Пить хочешь?» Пить он хотел. Я почувствовал это сразу после того, как беглец осознал мои слова. До этого момента он давил у себя жажду, но сейчас сделать это стало совсем уж сложно. Я почувствовал легкую нотку обреченности, кратковременное колебание, а потом боец поднялся в полный рост и сделал шаг в мою сторону. «Хочу». «Ну, иди пей». Я тоже встал и вытянул руку с флягой. Боец подошел, взял флягу и надолго к ней приложился. Я воспользовался этим временем, чтобы разглядеть его как следует. Невысокий, на голову ниже меня, по возрасту, наверное, моих лет. Стрижка аккуратная, армейская, что, впрочем, неудивительно. Лицо прежде гладкое выбритое, сейчас покрыто щетиной. Кажется, у парня несколько дней не было времени на туалетные процедуры. Лицо овальное, челюсть квадратная, на щеке шрам. Пожалуй, и все, больше особых примет не имеется. Комбинезон в грязи, рукав порван. Парень напился и вернул мне флягу. «Спасибо». «Пожалуйста». Я достал рацию, утопил клавишу передачи и проговорил. «Сандерс, прием. Здесь Алтай, все штатно. Ждать еще 10 минут, как принял». Ответ не заставил себя долго ждать. Рация захрипела, и из динамика донёсся голос мастера-сержанта. «Здесь Сандерс. Принял. Ждем еще 10 минут». «Конец связи», — буркнул я и сунул рацию в карман. Парень, слушавший переговоры, смотрел на меня с интересом. С одной стороны, экипировка и радиодисциплина с переговорами в армейском стиле, с другой — непонятный костюм кустарного происхождения и рукоять меча за плечом. Да уж, картина та еще. Сейчас вопросы начнет задавать. Надо перехватывать инициативу. «Где эти шмотки взял?» — задал я вопрос, показывая на комбинезон фениксов. Глаза у парня забегали. Он явно не знал, как отвечать. Хрен знает, как я на правду отреагирую. Здесь одной принадлежности к фениксам хватит, чтобы поймать пулю в голову и остаться на этой поляне деревья удобрять. Однако я видел, что и врать ему не хотелось. Наконец парень решился и проговорил, нарочито небрежно. «В казарме взял, где еще?» Внутренний боец весь сжался, будто в ожидании удара. Я невольно усмехнулся. «Смелый, молодец». «А оружие с броней чего, не выдали?» Боец поморщился. «Выдали», — нехотя проговорил он. «Просрал?» — хмыкнул я. «Просрал», — хмуро кивнул тот. «Алтай!» — я приставился, протягивая руку для пожатия. «Тот самый?» — скинул бровь парень. «Ну, смотря о ком речь», — я пожал плечами и усмехнулся. Парень перещурился, вгляделся в мое лицо под поднятым забралом и кивнул сам себе. «Тот самый. Рейн», — он пожал протянутую руку. «Приятно познакомиться. Ладно, Рейн, у меня тут отряд неподалеку, ждут меня. Пойдем, пройдемся. Заодно и расскажешь, когда жизни такой докатился». История Рейна была простой, как детская считалочка. Отряд фениксов бросили на ликвидацию прорыва, считая его рядовым событием. Событие оказалось не рядовым. Часть отряда погибла, часть попыталась прорваться назад в Элизиум, но не вышло. В Лимбе царил хаос, и бросаться в него, сломя голову, значило лишь сложить эту самую голову. Связь с Элизиумом пропала, отряд решил затаиться и переждать, пока ситуация хотя бы немного наладится. Однако она лишь все больше выходила из-под контроля. Народ из Лимба ломанулся в зеленую зону, туда же перли целые армии ксеносов, и Элизиум перешел в режим осады. Те, кто остались в Лимбе, сбивались в банды, лихорадочно вооружались и окапывались, как и фениксы, надеясь переждать. Вот только обстановка с каждым днем становилась лишь хуже. Наконец, командир отряда фениксов понял, что просто отсидеться не получится. Что не будет ни поддержки, ни эвакуации, и принял решение прорываться в зеленую зону. Фениксам удалось пройти часть серой зоны, но, углубившись в жилые кварталы, они все же нарвались на местных. Троих фениксов убили, оставшихся умудрились взять в плен. Среди них был и Рейн. У бойцов банально закончились боеприпасы, и их просто задавили количеством. С тех пор уже несколько дней Рейна и остальных держали в каком-то подвале. Сегодня Рейну удалось бежать. Его хватились, ломанулись в погоню. Если бы не наше появление... «Это же ты стрелял по ублюдкам», — парень посмотрел на меня. «Я? А чего отпираться?» «Надо было на поражение», — зло выплюнул Рейн. «Мне еще идти через Лимб», — пожал я плечами. «Думаешь, начинать со стрельбы по его обитателям — хорошая идея?» Рейн перещурился и сплюнул. «Я бы на них еще и бомбу скинул». «Может, потому они и хотят тебя убить?» — резонно заметил я. Рейн сжал зубы. «Почему они вас не убили сразу?» — задал я вопрос, давно вертевшийся на языке. «Зачем им держать вас в плену? В чем соль?» «Насколько я понял», — нехотя начал парень. «Они собираются в Элизиум, надеются, что с нами в качестве заложников их пропустят во внутренний пояс». Я покачал головой. «Так себе идея. Кажется, местные не в курсе, что там происходит». «А ты знаешь?» — скинул голову Рейн. «Знаю», — я кивнул. «Моя информация немного устаревшая, но, думаю, там мало что успело поменяться». «Поделишься?» Рейн проговорил это как бы между делом, но я видел, что парень внутренне напрягся. «Поделюсь», — ответил я. «И даже больше, чем просто поделюсь информацией. Вот только мне от тебя тоже кое-что понадобится». «Что?» «Давай уже до отряда доберемся, а там поговорим. Почти пришли уже». Рейну не оставалось ничего, кроме как кивнуть и последовать за мной.